Он ощущал брожение гнилого рассола, и это в нем поднимались пузыри, чтобы лопнуть на поверхности, образовав лунку на слое плесени. Это в нем перемещались под действием газа разбухшие трупные огурцы. Это в нем напрягались пропитанные слизью доски, стянутые ржавым железом. Все это было им. Номера 13 и 14 теперь не пугали его. Наоборот, между ними быстро установилось полубессознательное товарищество, но прошлое не исчезло полностью. Оно было просто оттеснено и смято. Поэтому новая жизнь номера 12 была двойной. С одной стороны, он участвовал в ней на равных правах с номерами 13 и 14, а с другой, где-то в нем скрывались чувства, сознание ужасной несправедливости того, что с ним произошло. Но центр тяжести его нового существа лежал, конечно, в бочке, которая издавала постоянное бульканье и потрескивание, пришедшее на смену воображаемому шелесту шин. Номера 13 и 14 объясняли ему, что все случившееся — элементарный возрастной перелом. Вхождение в реальный мир с его заботами и тревогами всегда сопряжено с некоторыми трудностями, говорил номер 13. Совсем новые проблемы наполняют душу. И добавлял ободряюще: ничего, привыкнешь, тяжело только сперва. 14-й был сараем скорее философского склада, не в смысле хранилища. Часто говорил о духовном и скоро убедил нового товарища, что если прекрасное заключено в гармонии, это раз, говорил он, а внутри, это объективно, находятся огурцы или капуста, это два, то прекрасное в жизни заключено в достижении гармонии с содержимым бочки и устранении всего, что этому препятствует. Под край его собственной бочки, чтобы не вытекало, был подложен старый философский словарь, который он часто цитировал. Он же помогал ему объяснять номеру 12, как надо жить. Все же номер 14 до конца не доверял новичку, чувствуя в нем что-то такое, чего сам номер 12 в себе уже не замечал. Постепенно номер 12 и вправду привык. Иногда он даже чувствовал специфическое вдохновение, новую волю к своей новой жизни. Но все-таки недоверие новых друзей было оправданным. Несколько раз номер 12 ловил быстрый, как луч из замочной скважины, проблеск чего-то забытого и погружался тогда в сосредоточенное презрение к себе, чего уж говорить о других, которых он в эти минуты просто ненавидел. Все это, конечно, подавлялось непобедимым мироощущением бочки с огурцами, и скоро номер 12 начинал недоумевать, чего это так его занесло. Постепенно он становился проще, и прошлое реже тревожило его, потому что трудно стало догонять слишком мимолетные вспышки памяти. Зато бочка все чаще казалась залогом устойчивости и покоя, как балласт на корабле, и иногда номер 12 так и представлял себя в виде теплохода, вплывающего в завтра. Он стал чувствовать присущую бочке своеобразную доброту, но только с тех пор, как окончательно открыл ей что-то в себе. Огурцы теперь казались ему чем-то вроде детей. Номера 13 и 14 были неплохими товарищами, и главное, в них он находил опору своему новому. Бывало, вечером они втроем молча классифицировали предметы мира, наполняя все вокруг общим пониманием, и когда какая-нибудь из недавно построенных рядом будок содрогалась, он думал, глядя на нее: «Глупость, ничего, перебесится, поймет». Несколько подобных трансформаций произошло на его глазах, и это подтвердило его правоту лишний раз. Испытывал он и ненависть, когда в мире появлялось что-то ненужное. Слава Богу, так случалось редко. Шли дни и годы, и казалось, что уже ничего не изменится. Как-то летним вечером, оглядывая свое нутро, номер 12 натолкнулся на непонятный предмет — пластмассовый обруч, обросшей паутины. Сначала он не мог взять в толк, что это и зачем, и вдруг вспомнил. Ведь столько было когда-то связано с этой штукой. Бочка в нем дремала, и какая-то другая его часть осторожно перебирала нити памяти, но все они были давно оборваны и никуда не приводили. Однако ведь было же что-то или не было. Сосредоточенно пытаясь понять, О чем это он не помнит? Он на секунду перестал чувствовать бочку и как-то отдалился от нее. В этот самый момент во двор въехал велосипед, и ездок без всякой причины дважды прозвонил звоночком на руле. И этого хватило. Номер 12 вдруг вспомнил. Велосипед, шоссе, закат, мост над рекой. Он вспомнил, кто он на самом деле, и стал, наконец, собой, действительно собой. Все связанное с бочкой отпало, как сухая корка. Он почувствовал отвратительную вонь рассола и увидел своих вчерашних товарищей, номеров 13 и 14, такими, какими они были. Но думать об этом не было времени. Надо было спешить, потому что он знал, проклятая бочка, если он не успеет сделать задуманного, опять подчинит его и сделает собой.